Глава вторая. Когда я проснулся, был уже вечер. Первое, что попалось на глаза, звездное небо. Рядом горели и потрескивали ветки. Тени, отбрасываемые пламенем, танцевали из стороны в сторону. Кажется, я спал у костра. Конечно, ничего не помню о зажигании костра и об устройстве лагеря. Последнее, что я помню... Цвета неба вдруг изменились, и мы были охвачены тем белым светом, а потом был тот сон. Проклятие. На редкость раздражающий сон. А? В панике я посмотрел вниз на свое тело. Это не то медленное толстое тело, не способное ничего сделать. Молодой и сильный Рудеус вернулся. Как только подтвердил этот факт, предыдущее воспоминание, которое вроде бы было сном, начало тускнеть. Я выдохнул с облегчением. Этот проклятый человеческий бог действительно заставил меня почувствовать себя крайне неприятно. Но это по-настоящему хорошо. Похоже, я все еще жив в этом мире. Есть много вещей, которые я еще не сделал. Хотя бы позвольте мне избавиться от доказательства того, что я волшебник. Я попытался встать. Моя спина действительно болит. Это потому, что я лежал на земле с момента посадки, растянулся прямо на потрескавшейся земле под вечерними небесами. Похоже, растения растут тут с большим трудом. Тут даже насекомых нет. Кроме потрескивания костра, я ничего не слышу. Где это? По крайней мере, в моих воспоминаниях нет похожих мест. Королевство Асура полно лесов и бескрайних лугов. Это белый свет так изменил окружающие пейзажи? А нет, дело не в этом. Это не так. Хитагами сказал это раньше, меня телепортировало на демонический континент. Значит, это место должно быть демоническим континентом. Это, безусловно, должно было произойти из-за того света. Гислен и Эрис. Я привстал и огляделся. Эрис спит позади меня, все еще вцепившись в мой рукав. Откуда взялся плащ, прикрывающий ее тело? Я не одевал ничего подобного. Ну, дамы вперед, я полагаю. За ней надменный водяной король-дракон, волшебный посох. В любом случае, кажется, она не ранена. Я вновь почувствовал облегчение. Возможно, это Гислен позаботилась о ней. Хотя... я и хотел бы разбудить Эрис. Чувствую, все это вызовет только прилив раздражения. Так что пока оставлю ее. Где Гислен? Я осмотрелся еще раз. И тут был кое-кто еще у костра, кого я не заметил раньше. Он сидит, совершенно не двигаясь, наблюдая и рассматривая меня. В одно мгновение я осознал, что этот человек не Гислен. Это мужчина. Но я не чувствую, что он опасается нас. Разве что... а ведь точно. Как сестренка, подбирающийся к застенчивой кошке. Из-за того, что мы дети, он, должно быть, волнуется, что мы можем его испугаться. И нет никаких признаков враждебности. Стоило мне расслабиться, как я обратил внимание на его внешний вид. Изумрудно-зеленые волосы, фарфоровая белая кожа. Рубиноподобный камень у него во лбу похож на глаз. Под рукой трезубец. Супарт. Лицо покрыто шрамами. Острый взгляд, серьезное выражение лица. Он выглядит опасным. Я подумал о том, чему Рокси учила меня. Не приближайся к супардам и не разговаривай с ними. Я было уже подготовился схватить Эрис и бежать, прихватив все, что у меня есть. Но вспомнил слова Хитагами и остановился. Положись на человека рядом и помоги ему. Словам этого самозваного бога нельзя доверять. После того, как он сказал, что хочет сказать, странный человек тут же появился перед нами. Так почему я должен доверять ему? К тому же это супард. Я слышал от Рокси полно жутких вещей об этой расе. Даже если бог сказал что-то вроде «положись на него и помоги ему», почему это должен ему доверять? Кому вообще я должен доверять? Человеческому богу, которого даже не знаю, или Рокси? Само собой, разумеется, единственное, кто тут достоин доверия, Рокси. Так что я должен убегать прочь прямо сейчас. Нет. Именно потому, что сложилась такая ситуация, я и получил этот совет. Если бы у меня не было другой информации по происходящему, я бы точно убежал. Придя к такому выводу, если бы я успешно убежал, что же произойдет после этого? Я огляделся на местность. Это темное место, которое я никогда раньше не видел. Земля полна трещин и весьма камениста. Был телепортирован на магический континент, если этому можно верить, тогда это демонический континент. Если подумать, я совсем забыл факт того, что видел странный сон благодаря воздействию человеческого бога. Сон, где я летал везде, по всему миру. Горы, моря, леса, долины. Места, где бы мы мгновенно погибли. Если этот сон связан с текущей ситуацией, тогда вполне возможно, что мы были телепортированы. Сейчас я даже не уверен, где именно мы на демоническом континенте. Если мы убежим прочь, может оказаться, что мы застрянем в этом необъятном месте. В конце концов, на самом деле нет других вариантов, кроме как начать разговор. Убежать от этого человека или одолев его в схватке, в конечном итоге Эрис и я будем вынуждены блуждать по демоническому континенту одни, что будет явно нехорошо. Или я должен поставить на эту возможность? Когда рассветет, я просто понадеюсь, что тут есть деревня поблизости. Хватит шутить. Разве я не понимаю прекрасно, насколько трудно это будет, раз уж я даже дороги не знаю? Успокойся и глубоко вздохни. Я не буду доверять человеку-богу, но как насчет этого парня? Посмотри на него внимательно, понаблюдай за его лицом. Что за выражение у него сейчас? Это беспокойство. Его лицо выражает беспокойство, смешанное со смирением. По крайней мере, он не монстр без эмоций. Рокси говорила никогда не приближаться к суппардам, но по правде она говорила и что сама никогда с ними не встречалась. Я знаю понятия дискриминация, гонение, охота на ведьм. Есть вероятность, что суппардов попросту оболгали. Рокси вряд ли намеревалась сознательно лгать мне, но, возможно, ее и саму ввели в заблуждение. Если верить моей интуиции, он не опасен. По крайней мере, от него не исходит никаких сомнительных флюидов, как от человеческого бога. Хотя, даже опираясь только на его внешний вид, любой будет чувствовать потребность защититься. Тогда я поговорю с ним. Я принял решение. «Привет». Он отозвался, когда я поприветствовал его. «Что я должен спросить дальше? Ты посланник бога сама?» Человек недоуменно склонил голову, услышав вопрос. «Хотя я не понимаю причины такого вопроса, но вы упали с неба. Дети людей очень слабы, так что развел костер, чтобы согреть вас. Имя Хитагами не было упомянуто. Возможно ли, что человеческий бог не разговаривал с этим человеком? Если верить словам, потому что это интересно, тогда это касается не только моих действий. Это касается и заинтересованности человеческого бога в наблюдении за нашими взаимодействием. В таком случае этому человеку, вероятно, можно доверять. Попробую поговорить еще немного. Ты спас нас. Огромное тебе спасибо. Твои глаза не способны видеть? Что? Мне вдруг задали весьма странный вопрос. Нет. Я вижу очень хорошо обоими глазами. Тогда ты вырос, не слышав всей этой истории про суппардов от своих родителей? Оставив в стороне родителей, мой мастер говорила мне держаться начеку с расой суппардов. Что-то вроде не приближаться к ним. Это нормально для тебя. Не соблюдать советы своего мастера? Осторожно спросил он, как будто пытаясь что-то прояснить. Даже увидев меня, ты не боишься? Я не боюсь. Я не испытываю страха, но отношусь с подозрением. Однако не думаю, что это нужно произносить вслух. Это будет очень грубо, если я испугаюсь человека, который спас меня. Ты действительно странный ребенок. Суппард выглядит явно озадаченным. Странный, но это, наверное, нормально избегать суппардов. Я читал историю Лапласа. После войны раса суппардов подверглась гонениям. Хотя гонения против остальных демонических рас постепенно стихают, с суппардами все совсем по-другому. Это похоже на столкновение американских солдат с японскими, где все остальные расы имеют предупреждение против суппардов. Это почти как если бы здесь было такое утверждение. Если есть абсолютное зло в этом мире, то это раса суппардов. Он подбрасывает сухие ветки в костер. Они издают потрескивание. Не уверен, из-за этого ли шум... Не уверен, из-за этого ли шума, но Эрис протянула. Ну... Похоже, она вот-вот проснется или уже проснулась. Ой-ой, это плохо. Если Эрис проснется, она, несомненно, поднимет шум. Прежде чем все обратиться в хаос, я, по крайней мере, представлюсь первым. Я Рудеус Грейрат. Могу я узнать ваше имя? Руджерт Суппардия. Специфичные демонические расы берут себе имя расы в качестве фамилии. В основном только человеческая раса использует имя рода или что-то такое. Иногда представители других рас интересуются этим из любопытства. Стоит добавить, что фамилия Рокси получается Мигурдия. Это было записано в присланном словарике Рокси. Руджерт-сан, я думаю, эта девушка тут вскоре проснется. Поскольку она немного шумная, я заранее извиняюсь. Мне жаль. Это нормально. Я привык к такому. Если это Эрис, не будет странным для нее даже ударить Руджерда в лицо. Стоит ей его увидеть. Чтобы не быть вынужденным сражаться с ним, лучше остановить ее пораньше. Извините меня. Я посмотрел на лицо Эрис и думаю, пока еще безопасно. Я вновь взглянул на Руджерда. В тусклом свете я могу разглядеть, что он одет во что-то сильно напоминающее племенные одежды. Прямо картинка американского индейца. И его жилет и брюки покрыты вышивкой. Это вызывает плохие предчувствия. Он отличается от человеческого бога с его насильственным подходом. У меня сложилось о нем хорошее впечатление. Где находится это место? Это северо-восточный район демонического континента, Бегойя. Это неподалеку от города Киширису. Демонический континент. Если я правильно помню, город Киширису как раз на северо-востоке демонического континента. То есть, если его словам можно верить. Почему мы упали здесь? Если вы и сами этого не знаете, так откуда мне знать? И правда. Из-за того, что это фэнтезийный мир, неудивительно, что если что-то случится. Если даже кто-то столь значительный, как последователь Перигиуса, пришел проверить, это не может быть результатом случайного совпадения. То есть, вероятность, что все это имеет отношение к деятельности человеческого бога, очень высока. Но если это все же простое стечение обстоятельств, в которые мы случайно были вовлечены, тогда удача уже, что мы вообще выжили. В любом случае, я благодарен за вашу помощь. Тебе не нужно благодарить меня. Отложим пока это в сторону. Куда вы теперь направляетесь? В королевство Асура, на центральном континенте, город Роа, в области Фитоа. Асура. Это очень далеко отсюда. Именно так. Но вам нет нужды волноваться. Я отправлю вас домой. Северо-восточный демонический континент и королевство Асура. Они находятся на противоположных концах мира. Они так же далеки, как Лас-Вегас и Париж. Кроме того, в этом мире корабли отправляются только из конкретных мест. Вот почему нам придется проделать немалый путь по суше, прежде чем мы доберемся до подходящего места, чтобы взять корабль. У тебя есть хотя бы малейшие догадки, что произошло? Догадки... Когда небо начало светиться, человек по имени Аруман Фисияющий предстал перед нами и сказал, что он здесь, чтобы остановить феномен. Пока мы с ним разговаривали, внезапно нахлынул белый свет, а в следующее мгновение я уже очнулся здесь. Аруманфи. Даже Перугиус шевелится. В таком случае действительно что-то должно быть случилось. Хорошо, что все закончилось всего лишь телепортацией. Вы абсолютно правы. Если бы это был взрыв или что-то подобное, мы бы умерли мгновенно. Даже когда Руджерт услышал о Перигиусе, он даже не вздрогнул. Удивительно. Возможно, Руджерт такой человек, который вообще ничему не удивляется. Кстати, вы слышали о существовании Хитагами? Хитагами? Нет. Это имя человека? А, нет. Это нормально, если вы никогда об этом не слышали. Не думаю, что он лжет. Не могу придумать причины, по которой он захотел бы скрыть, что знает о человеческом боге. Тем не менее, королевство Асура. Это же очень далеко, так? Все в порядке. Вы можете просто проводить нас до ближайшей деревни. Нет. Воин Супарт не меняет своих решений. Его слова упрямы, но непреклонны. Даже без советов человеческого бога я мог бы самостоятельно поверить Руджерту. Но у меня еще остались подозрения. Но это же на другом краю света. Вы ведь знаете это, верно? Ребенку не стоит так сильно переживать. Он робко протянул руку и потрепал меня по голове. Он расслабился, когда увидел, что я не собираюсь отказывать ему. Этот парень, он что, любит детей? Но это вам не развлекательная поездка на 10 минут. Пусть даже он и сказал, что доставит нас домой, этому трудно поверить. «Вы знаете местный язык? У вас есть деньги? Вы знаете, куда идти?» Спросил он, и я задумался над его словами. Я говорил с ним на языке человеческой расы, и все же этот человек из расы демонов оказался способен бегло отвечать на том же языке. «Я могу говорить на языке бога демонов. Я знаю магию, так что могу раздобыть денег. Если вы отведете меня в место, где будут люди, я сам смогу о себе позаботиться». Я попытался направить разговор, возражая ему. Даже если этому человеку можно доверять, я чувствую, что тогда все пойдет так, как и ожидает человеческий бог. И я думаю, будет лучше избежать этого. Но даже выслушав мои полные подозрения слова, Руджерт уверенно ответил: «Ну раз так, тогда позволь мне быть твоим стражем. Это сильно ранит мою гордость Супарда, если оставлю детей на произвол судьбы. Вы действительно гордая раса. Эта гордость вся покрытая шрамами». В ответ на эту шутку я рассмеялся. Уголки губ Руджерта приподнялись, и он тоже засмеялся. Это так отличается от подозрительной ухмылки человеческого бога. Это по-настоящему теплая улыбка. В любом случае, сначала нам стоит сперва добраться до знакомой мне деревни. Да, хотя я не сильно доверял человеческому богу, но, возможно, этому парню можно верить. По крайней мере, до тех пор, пока мы не доберемся до деревни, я доверюсь ему. Через некоторое время заспанные глаза Эрис открылись, Она мгновенно приняла сидячее положение и осмотрелась вокруг. Вскоре она начала беспокоиться, но тут же проявила явное облегчение. Встретившись со мной взглядом, а затем она встретила взглядом с Ружардом. Крик из глубины ее души. Она отступает назад, умудряясь сделать это по полу ползком, пытаясь встать, чтобы бежать, но тут же падает обратно на землю. Она напугана до полного оцепенения. Эрис впадает в панику. Она не может бороться с этим. Она не в состоянии даже отползти. Она скорчилась там, дергаясь и дрожа, и начала кричать: «Нет, нет, страшно, страшно, страшно, помогите, Гислин, Гислин, Гислин, почему ты не приходишь? Нет, нет, я не хочу умирать, я не хочу умирать, я сожалею, мне жаль, мне так жаль, Рудеус. Пинала тебя и все такое, я сожалею. И о том, что я такая трусиха, я так сожалею. Я не смогу сдержать свое обещание, так сожалею». Наконец она свернулась клубочком, как черепаха, спрятавшись в своем панцире, и заплакала. Став свидетелем такой сцены, я дрогнул. Эрис и так напугана. Эрис – сильная волевая девушка. Ее девиз, скорее всего, «Я королева целого мира». Она действительно жестоко и эгоистична. И в любом случае, она сначала бьет, а потом спрашивает. Она во многом именно такой тип ребенка. Возможно ли, что я совершил большую серьезную ошибку? Возможно ли, что раса супардов – это те, кому абсолютно точно не стоит приближаться? Я посмотрел на Руджерта, он спокоен. Это нормальная реакция. Как такое вообще возможно? Это потому, что я ненормальный. Ты ненормальный, но... Но ты неплохой. Со стороны лицо Руджерта кажется ужасно одиноким. Я задумался о этом, пока, встав, направился прямо к Эрис. Заслышав шаги, Эрис задрожала в испуге. Я медленно погладил ее по спине. Оглядываясь назад, каждый раз, когда я плакал, всякий раз, когда я чего-то боялся, бабушка успокаивала, гладила меня по спине точно так же. «Все хорошо, не бойся, не бойся». «Что значит «не бойся»? Это же Супард». Без понятия, почему она так напугана. Это же Эрис. Это та Эрис, которая, столкнувшись с Гислин, только оскалит клыки. Не должно быть ничего, что заставило бы ее бояться. «Это так страшно». «Потому что супарды едят детей. Они едят детей, так?» «Он не будет тебя есть. Он же не съест нас, правда?» Я посмотрел на Руджерда, и он помотал головой. «Я не ем детей. Правда?» «Только что он сказал, что не ест детей». «Потому что он супард. Он из демонической расы». «Даже если они из демонической расы, он знает человеческий язык». «Проблема не в языке». Эрис подняла голову и рыкнула на меня. Она возвращается в норму. Как и ожидалось, это эмоция настоящей Эрис. «Не держи меня за идиотку!» Эрис вновь впилась в меня взглядом, после того, как я заговорил с ней таким тоном, как будто обращаясь к умственно отсталой. Чтобы подтвердить свое заявление, она резко посмотрела в сторону Руджерда. Ее все еще трясет. Ее глаза тоже на мокром месте. Если она попытается гордо встать, как обычно, у нее, вероятно, будут дрожать колени. «Рада познакомиться. Я Эрис Борес Грейрот». Эрис чуть ли не плачет, представляясь. Представляясь так и при этом все еще пытаясь выглядеть высокомерно, она выглядит довольно забавно. Ах, нет. Если посмотреть с другой стороны, я, возможно, обучал ее чему-то подобному. Когда впервые с кем-то встречаешься, первым делом представься, чтобы перехватить инициативу. «Эрис Борес Грейрот?» «Эрис Борес Грейрот?» Люди начали использовать забавные имена, которых я не знаю. «Нет, просто Эрис Борес Грейрот. Я только слегка запиналась. Теперь вы тоже представьтесь». После выкрика Эрис издала «Ах!» и вновь вернулась к встревоженному выражению лица. Она наконец осознала, на кого накричала. «Вот как? Мои извинения. Я Руджерт Супардия». Эрис наконец расслабилась и выглядит явно торжествующе. «Как вам это? Я не боюсь его выражения». «Как я сказал, все будет хорошо, правильно? Пока мы можем общаться, мы можем стать друзьями». «Да, все точно, как Рудеус сказал. Матушка наврала мне». «Так это Хильда вбила ей в голову. Просто народные байки, чтобы напугать». «Ох, погодите-ка. Даже я, если увижу духа без ног или что-то вроде Намахаге, наверняка сильно испугаюсь». «И что же Хильда говорила?» «Если я не лягу быстро спать, придет Супард и съест меня». «Понятно, чтобы отправить ребенка спать, она использовала суеверие. Что-то вроде Шимача Оджи-сан». «Но он не ест детей. Почему бы не подружиться с Супардом? Так ты сможешь перед всеми хвастаться». «Я могу похвастаться даже дедушке и Гислин?» «Конечно. Я посмотрел на Руджерда, он явно удивлен. Хорошо. У Руджерда Сана, похоже, очень мало друзей. Я думаю, если Эрис захочет подружиться с ним, он легко наладит хорошие отношения с тобой. Но... Я сказал это слишком по-детски. Пока задумался над этим, что же сказал, Эрис замялась. Размышляя об этом дальше, у Эрис нет друзей, а я... Я немного другое. Возможно, она просто стесняется всех этих формальностей. Похоже, ей нужен толчок. «Эй, Руджерд-сан тоже должен участвовать!» Когда я настойчиво позвал его, Руджерд, похоже, наконец осознал текущую ситуацию. «А? А, Эрис, прошу, отнесись ко мне благосклонно. Ну, ничего не поделаешь, я стану твоим другом». Увидев Руджерда, склонившего голову, что-то в Эрис наконец сдвинулось. Это здорово. Но, судя по увиденному, Эрис действительно простодушна. Я чувствую себя глуповато из-за того, что думал о том и этом. Но я не против этой наивной части Эрис. Фух, в любом случае, давайте отдохнем немножко сегодня. Что, ты уже отправляешься спать? Да. Эрис, сейчас я очень устал. Я действительно чувствую себя сонным. Вот как? Тогда ничего не поделаешь, спокойной ночи. Я улегся, и Эрис устроилась рядом, укрывшись той, похожей на плащ, штукой. Я думаю, она, вероятно, принадлежит Руджерду, и укрыв меня. Я действительно без сил, прежде чем сознание оставило меня. Ты больше не боишься? Я в порядке, пока я с Рудеусом. Я услышал пару фраз. Ха! Пусть даже только Эрис, я должен благополучно вернуть ее домой. Решив так, я провалился в сон.